Студия «Вира М.» представляет книгу из серии «Романовы. Династия в романах». Алексей Михайлович, 1629-1676 года. Андрей Ефимович Зарин. «На изломе». Роман. Картины из времени царствования царя Алексея Михайловича. 1653-1673 года. Часть первая. Походы. Глава первая. У заплечных дел мастера. В грязном углу Китай-города на Варшавском кряже под горою находилось страшное место, обнесенное высоким тыном. Московские люди днем-то старались обойти его подальше, а на темную вечернюю пору или, упаси Боже, ночью не было такого сорвиголовы, который решился бы идти мимо этого проклятущего места. Называлось оно разбойным приказом или между москвичами в страшную насмешку Зачатьевским монастырем. Ведались в нем дела татебные да разбойные, по сыску и наговору, и горе было тому, кто попадал туда хотя бы из-за напрасно. Радея о правде, пытая истину, ломали ему кости, рвали и жгли тело и выпускали потом калекую навеки с наказом в другой раз не попадаться. С утра и до ночи шла там страшная работа, и вопли подчас вырывались даже из-за высокого тына и неслись по глухой улице, заставляя креститься и вздрагивать прохожего. Прямо ли там государю, боярин со стольником да двумя дьяками и заплечный мастер с молодцами. За высоким тыном вокруг широкого двора были разбросаны постройки. Прямо перед воротами тянулось низкое строение с маленькими отдушинами на уровне с землею, закрытыми железными решетками. Так называемые ямы, куда бросали преступников, закованных в железо. Немного дальше стояло здание повыше, тюрьма и клети, где тоже томились преступники, но в условиях более сносных. Рядом с этими зданиями во дворе налево стояла приказная изба, а напротив справа высилась тяжелая каменная низкая башня, где помещался страшный застенок. Во дворе стояли тюремные стражники, взад и вперед пробегали заплечные мастера, то и дело тащили из ямы клетей преступников на допросы с дыбы или выносили из застенка изломанных окровавленных. У ворот этого страшного приказа ходили с бердышами два стрельца по наряду. И тут же на месте, огороженном невысоким частоколом, мучились жена, мужа и деда-убийцы, по пояс закопанные в землю. Недалеко от этого страшного места, саженях в 200 от него, стоял чистенький веселый домик, обнесенный забором. Но хотя и весел он был на вид, мимо него также берегся идти скромный обыватель. Никогда никто в нем не видел веселых гостей, никогда никто не слыхал, чтобы в нем раздались смех или пение. И теперь вот, хотя стоит на дворе ясный весенний день, и теплому солнцу радуется не только человек, а всякая тварь Божья, каждый листок на дереве, каждая травка, в домике словно вымерла вся жизнь. А между тем там живут люди, муж, жена и 13-летний сын. Только если бы вышли они на шумную улицу или площадь, все гуляющие шарахнулись бы от них, как от зачумленных. Потому что всякий бы узнал в высоком широкоплечем богатыре с русою бородою от плеча до плеча, с добродушной усмешкою под густыми усами и с веселыми серыми глазами страшного мастера разбойного приказа Тимошку Кожедера. Кто его не знал? Недели не проходило, чтобы на лобном месте у тяжелой плахи или высокой виселицы не являлся бы он перед москвичами в своей кумачевой рубахе с яхонтовыми запонами, засученными рукавами –